Глава 6. Прекратите существовать и начните жить. Сталкиваясь с трудностями, вы становитесь сильнее, и Бог вознаграждает вас еще более масштабной реализацией вашей мечты. Поймите, перемены неизбежны. Позвольте себе расти и развиваться. Участвуйте в переменах. Не мешайте своим надеждам ограничениями, которые живут в вашем разуме. Окружайте себя исключительно позитивными людьми. Никогда не позволяйте ошибкам прошлого или страхам мешать вашему прыжку. Как-то раз я выступал в клубе комедии в Мемфисе. В зал вошла потрясающая женщина. Она была настолько красива, что я чуть было не забыл шутку, которую собирался рассказать. Я понял, что она особенная в тот самый момент, когда ее увидел. Я указал на нее и сказал: «Извините, понимаю, что это звучит странно, но наступит день, когда я женюсь на вас». Женщина рассмеялась. «Вы меня совсем не знаете», — сказала она. Мне понравился ее спокойный и полный достоинства ответ. И в тот момент я понял, что действительно женюсь на ней. Через 2 дня я увидел ее в другом клубе. Закончив выступление, я пригласил ее зайти за кулисы и немного поболтать. Она сказала, что ее зовут Марджери, мы поговорили, и я окончательно уверился, что она замечательная женщина. Она была не просто ослепительно красива, в ее глазах искрилась жизнь, а излучаемое сияние просто зачаровывало. Но больше всего мне понравилось, что она была абсолютно реальной и земной. Мне понравились ее улыбка и искренний смех. И тогда я подумал: это совершенно особенная женщина. После той встречи мы подружились и даже встречались какое-то время. Тогда я еще только пытался стать комиком. Марджери жила в Мемфисе, а я жил в машине, путешествуя из города в город и выступая в разных клубах. Я с трудом зарабатывал несколько сотен долларов в неделю. Я понимал, что мне нечего ей предложить, и поэтому не делал решительных шагов. Я просто не мог перевести наши отношения на иной уровень. Мое эмоциональное состояние не позволяло строить серьезную связь, хотя не сделать этого с Марджери было очень трудно. Я постоянно о ней думал. Я целиком и полностью сосредоточился на работе, и наши с ней пути разошлись. Время шло, я женился, у меня родился сын, Марджери тоже вышла замуж, и у нее появились дети. Я часто вспоминал о ней и думал, что она делает. Я изредка звонил ей, чтобы немного поболтать. Время шло, мой второй брак оказался столь же неудачным, как и первый. Я чувствовал себя все хуже и хуже, и в конце концов мне стало ясно, что нужно разводиться. Я снова попал в черную полосу. Второй брак закончился крахом. Я уже начал сомневаться, что способен построить настоящую семью. Я был одинок и несчастен. Я даже перестал слушать музыку, а ведь раньше она всегда поднимала мне настроение. В моем детстве в нашем доме всегда звучала музыка. Иногда мы устраивали танцевальные вечеринки в гостиной. Музыка всегда была важна для меня. Одно время я даже зарабатывал на жизнь, играя на радио. Но сейчас музыка меня не радовала. Развод — это всегда тяжело, но иногда нужно уйти, чтобы развиваться дальше. Я мог сохранить эти отношения, но тогда я изменил бы и самому себе, и своей супруге. Когда один из партнеров несчастлив, то и второй не может быть счастливым. Я не был готов к этому прыжку, но я верил, что от этого зависит мое благополучие и счастье. Я чувствовал, что другого выхода нет, только так я могу стать таким человеком, каким меня хочет видеть Бог. После прыжка я не стал счастливее. Мне стало легче, но я не обрел эмоциональной гармонии и покоя. После прыжка не всегда кажется, что это был верный путь. Иногда приходится залечивать раны и ссадины от жесткого приземления. Единственным, что вселяло в меня надежду и веру, были мысли о Марджери. Однажды телохранитель, который давно уже у меня работал, предложил мне позвонить Марджери. Он знал, что мы какое-то время встречались, когда на заре карьеры я занимался стендапом. «Я видел вас счастливым лишь однажды», — сказал он мне. «И это было, когда вы встречались с Марджери. Пока вы не совершили очередной глупости и не женились на женщине, которая вам не подходит, позвоните-ка ей». Мне казалось, что я не готов к отношениям с такой женщиной, но я не мог не признать правоты телохранителя. Марджери была ключом к моему счастью, и хотя момент казался мне не самым подходящим, я прыгнул. Когда наступает время для необходимого прыжка, люди редко чувствуют себя готовыми. Это часть проблемы. Нужно поверить в Бога и в себя. Прежде чем прыгнуть, мы все хотим знать, как все закончится. Но мир устроен иначе. Пока не совершишь поступка, результатов не узнаешь. Я верил в себя в руки Господа и прыгнул. Я чувствовал себя раздавленным и недостойным, но все же собрался с духом и позвонил Марджери. Через 2 дня после завершения моего развода мы встретились с Марджери. Я уже потерял надежду обрести семейное счастье, но Марджери вернула мне ее. Мы созвонились и начали встречаться. И я почти сразу же понял, что эта женщина поможет мне стать таким, каким я всегда хотел быть. Она принимала меня со всеми моими недостатками. И ради нее я решился изменить свою жизнь. В этом смысл прыжка. Нужно быть готовым принять перемены. Именно поэтому мы редко ощущаем восторг сразу после прыжка. После серьезного прыжка нас чаще всего охватывает беспокойство, тревога и неуверенность в правильности сделанного шага. К этому нужно быть готовым. Это часть процесса. Перемены неприятны, но без них невозможно развитие. Хотя я не был финансово готов к такому шагу, мне стало ясно, что я должен соединить свою жизнь с Марджери. Если я этого не сделаю, то не смогу дать ей всего, что она заслуживает. Я должен стать человеком, достойным серьезных отношений с такой замечательной женщиной. Мы очень скоро задумались о браке. Каждый из нас пытался вернуть потерянное время. Нужно пережить негармоничные отношения, чтобы по-настоящему понять, что такое истинное счастье. Марджери любила меня всей душой. Когда мы стали встречаться в первый раз, я только начинал свою карьеру и даже не подозревал, куда она меня заведет. У меня был план в ближайшие 5 лет стать известным артистом и зарабатывать не менее $2500 в неделю. Потом я поставил перед собой цель получать от 5 до 7500 долларов в неделю. Марджери говорила, что ей нет дела, сколько я получаю. Но я же был мужчиной, и это было для меня очень важно. Любой мужчина хочет обеспечить любимую женщину всем необходимым. Я этого сделать не мог. Марджери уже состоялась в своей профессии. У нее был собственный дом, она обеспечивала свою семью. Но рядом с ней я чувствовал себя уверенно и спокойно даже в столь печальном финансовом положении. Она уважала то, что я мог ей предложить, и принимала это. Марджери никогда не оскорбляла моего честолюбия. Она никогда не душила мои мечты, говоря, что это невозможно. Она всегда поддерживала меня, вдохновляла и мотивировала. Рядом с ней мне еще больше хотелось добиться поставленных целей. Я знал, что могу положиться на нее, несмотря ни на что. Через несколько месяцев после воссоединения я был по уши влюблен в Марджери, и я понимал, что она тоже любит меня. Но я же мужчина, у меня были отношения с другими женщинами. Они начались после развода и все еще не закончились. Как-то вечером Марджери приехала ко мне в Нью-Йорк на День Святого Валентина. И тут на мой мобильник позвонила одна из таких подруг. Я говорил недолго. «Привет. Мы не можем встретиться. Поговорим в другое время. Я перезвоню, когда буду в городе». Разговор я закончил очень быстро. Мне показалось, что Марджери меня даже не слышала. По крайней мере, она себя так вела. Но я должен был знать ее лучше. Ничто не ускользало от ее внимания. Через некоторое время я увидел, что Марджери уже стоит в коридоре, в пальто и с чемоданом в руке. «Куда ты собралась?» — удивился я. Ее ответ заставил меня понять, что она моя единственная. Я понял, если я хочу быть с ней, нужно сделать шаг. «Я не твоя игрушка», — сказала Марджери, не выпуская чемодана из рук. «Я не собираюсь быть одной из многих. Похоже, ты не готов к тому, что я могу предложить. У меня есть дети, я нормально живу. Мне нужен мужчина, который войдет в мою семью и сделает ее полной. Если ты готов к этому, я буду в Мемфисе». Придя в себя, я упросил ее дать мне еще один шанс. Я взял чемоданы и поставил их на пол. Я схватил свой телефон и разбил его вдребезги. Я был благодарен Марджери за честность в том, что она хочет от меня в этих отношениях. Я знал, она может помочь мне стать достойным ее, твердо заявив, с чем она не собирается мириться. Однажды я уже потерял ее, эту прекрасную, умную, замечательную женщину, и я не собирался терять ее снова. Ни одна другая женщина никогда не будет так любить и поддерживать меня, нашу семью, наших детей. В тот момент, в коридоре, я понял, что мне никто больше не нужен. Марджери хотела моногамных отношений. Она хотела партнера, который станет преданным мужем и отцом, и который верен ей, любит Бога и готов горы свернуть ради своей семьи. И я прыгнул. Я решил стать таким мужчиной, какой нужен этой женщине. Я пообещал Марджери, что сделаю ради нее все, что угодно. Если она будет со мной, то я положу к ее ногам весь мир. Это решение было прыжком. Мой прыжок заключался в решении стать лучше, чем я был, в готовности к моногамным отношениям, в желании отдать свое сердце этой женщине. Но в то же время этот шаг делал меня самим собой. Я был готов к определенности, и это должно было благотворно сказаться на моей профессиональной жизни. Я понял, что такие отношения могут привести к колоссальным результатам во всем. Когда появилась Марджери, я понял, она та, кто мне нужен. Решение измениться ради нее далось мне легко. Я всегда говорю женщинам, все мужчины могут измениться. Но это не означает, что все мужчины действительно изменяются. Есть только одна женщина, ради которой мы меняемся. Если мужчина не хочет меняться, значит, вы не та единственная. Но вы не должны сидеть и терять драгоценные годы своей жизни ради мужчины, который вам не подходит. Нужно двигаться вперед и верить, что Бог приведет вам нужного человека. Этот человек даст вам силу, поддержит в готовности совершить прыжок к осуществлению вашей мечты. Марджери понимала, я тот, кто ей нужен. Она сказала об этом, когда мы встречались уже несколько месяцев. Она искала мужчину, похожего на ее отца, потому что он всегда был для нее примером. И она говорит, что нашла такого мужчину во мне. В моей жизни было немало моментов, когда я мог бы сдаться, остаться на месте или удовлетвориться жизнью, которую вел в то время. Я мог бы до сих пор работать на заводе Ford или в страховой компании, получая зарплату, но зная, что изменил своей мечте. Я мог бы жить как неудачник, когда меня исключили из колледжа. Я мог бы завидовать своим друзьям, которые окончили университет и построили карьеру без меня. Я мог бы никогда не стать таким, каким хотела видеть меня Марджери, если бы отпустил ее в тот вечер, когда она уже собрала свои вещи. Но, столкнувшись со всеми этими ситуациями, я стал сильнее. И каждый раз Бог вознаграждал меня, воплощая мои мечты в еще большем масштабе. Двигаясь по жизни, вы должны верить, что план Господа на вашу жизнь грандиознее любого плана, придуманного вами. Мы с Марджери поженились в июне 2007 года. Она вернула мне веру в силу любви. Ее любовь поддержка и преданность изменили меня. Она спасла меня, и я говорю это совершенно серьезно. Она в буквальном смысле слова изменила мою жизнь. Марджери позволила мне прекратить существовать и начать жить. До встречи с ней я не жил, то есть не жил по-настоящему. Только Марджери показала мне, что это такое. Я абсолютно уверен, что Бог привел Марджери в мою жизнь, чтобы даровать мне покой и ясность. Мне нужна была ее ясность. Она дала мне возможность найти свой путь, потому что подарила мне любовь и уверенность. Наконец-то я смог по-настоящему осмыслить свою жизнь. Марджери многому меня научила. Мы смотрим на жизнь одинаково, потому что оба хотим одного и того же. Наши цели не противоречат друг другу. Она хочет всего, что хорошо для меня, и я хочу того же для нее. Я абсолютно и безгранично доверяю Марджери. Совершенно не обязательно, чтобы ваш партнер совершал прыжки, но если такое случается, вам невероятно повезло. Если партнер готов прыгать вместе с вами, значит, вы нашли нужного человека. Многими своими достижениями я обязан Марджери. До встречи с ней я совершил немного прыжков. Истинные партнеры не осуждают друг друга, не пытаются удержать или отговорить от прыжка. Моя жена никогда не отговаривала меня от решительных шагов. Она брала меня за руку и прыгала вместе со мной. Находиться рядом с таким человеком — невероятное счастье. Возможно, у нее были какие-то сомнения, но она никогда не отговаривала меня от моих решений, потому что верила в меня. Недавно я предложил ей переехать в Лос-Анджелес. У меня появилось много телевизионных проектов на западном побережье, и поселиться там было бы разумно. Мы уже не раз переезжали, а у нее был прелестный дом для нашей семьи в Атланте. И теперь я просил эту гордую южанку сорваться с места, все бросить, переехать на другой конец страны и потратить время и силы на превращение нового жилья в настоящий дом. Она сказала, что сделает все, чтобы я смог добиться своих целей. Она никогда не перестает изумлять меня. Марджери сказала мне: «Бог ведет тебя туда, где ты никогда еще не был, и ты должен быть готов к этому». Ее слова вдохновляют меня, чтобы каждый день просыпаться и трудиться изо всех сил. Ее вера — это все для меня. И каждый день я хочу становиться все лучше и лучше, чтобы Бог смог показать мне, что Он для меня уготовил. В рождественский сочельник 2006 года оставалось всего несколько недель до моего 50-летия. И тогда я сказал себе: когда мне исполнится 50, я начну жизнь заново. Я буду ходить в спортивный зал, сброшу вес и начну следить за своим питанием. И еще я решил побрить голову. Надо сказать, это было наше совместное решение, мое и Марджери. Я приступил немедленно. Это был очередной прыжок. Я включил спортзал в свое расписание. Я тщательно продумал план питания, добавив в рацион полезные продукты и перестал даже смотреть на то, что есть не следовало. Настало время разобраться с волосами. Поддержание красивой прически многое значило в моей жизни. Мой парикмахер Джеймс целый час приводил в порядок мою голову, создавая идеальную прическу с помощью бритвы и ножниц. Когда приходится посещать парикмахера 3-4 раза в неделю, 3 или 4 часа оказываются выброшенными из жизни. И я больше не хотел этого делать. Накануне Нового года я окончательно расстался с волосами. Для меня это был прыжок. Я гордился своей прической, но прыжок стоил того. В моем расписании появилось столько свободного времени. Благодаря тому, что я побрил голову, у меня появилось время, которое я мог проводить со своей семьей. Затем настала очередь моих костюмов. Я решил, что Марджери уже устала от мужчины, который одевается как сутенер. Мне было нелегко, но Марджери сказала: «Стив, ты должен перестать так одеваться». «Ты хочешь, чтобы я избавился от моих костюмов?» «Эти широкие брюки, длинные плащи и куча пуговиц тебе не нужны». Марджери сказала, что у Бога есть план для меня, и я должен одеваться соответственно. Отказ от любимых костюмов был очередным прыжком. Я их любил, это был мой имидж. Я свято хранил верность портным Кливленда, Детройта, Сент-Луиса и Филадельфии. Городским девушкам это нравилось, и я гордился тем, что достойно выгляжу. Но эти костюмы не подходили для телевизионного прайм-тайма. Это был очень важный шаг, и я должен был делать его постепенно. Я просто не мог выбросить весь свой гардероб. Во время первого сезона «Семейных войн» я носил эти костюмы. Отказываться от них я стал во время второго сезона, когда новый имидж стал для меня более привычным. Какое-то время я все же хранил старые костюмы, но потом выбросил их, потому что сам стал чувствовать себя в них неловко. Такие изменения могут показаться вам незначительными, но они знаменовали собой серьезные перемены в моей жизни. Моя профессиональная жизнь развивалась стремительно, и я замечал все новые и новые возможности. Подтолкнув меня к этим переменам, Марджери показала, что она мой истинный партнер в этой жизни, человек, который во всем меня поддерживает и ценит. Ее любовь вселила в меня уверенность, что я не только могу измениться, но и через эти перемены реализовать свои мечты. Перемены не просто неизбежны, они позволяют вам расти и развиваться. На перемены можно реагировать негативно, а можно активно в них участвовать. Если вы просто реагируете, вы неизбежно остаетесь позади. Смысла в подобном поведении никакого. Гораздо лучше осознать, что перемены неминуемы, и принять в них активное участие. Марджери помогла мне освоиться в нашей новой жизни. Она не только повлияла на мою внешность, но еще и расширила мое представление о мире. Я всегда очень много работал. Я привык работать так напряженно, что у меня никогда не было времени остановиться и насладиться собственными достижениями. У меня были деньги, но я никогда никуда не ездил. Марджери заставила меня выделять время на себя и на нашу семью. Она расширила мои горизонты. Она предложила съездить в Париж, Марокко, Грецию, Италию, на Мауи. Она говорила об экзотических местах, где хотела бы побывать вместе со мной. Она умела планировать уединенные отпуска для восстановления сил, и это было для меня абсолютно необходимо. Помню утро на уединенном пляже в Греции. Рядом никого не было, но я увидел чернокожего мужчину, который шел по берегу в моем направлении. Он подошел поближе, сказал «Доброе утро, Стив», и пошел дальше. Просто так. Я был счастлив увидеть брата на пляже маленького греческого острова. Он поприветствовал меня как старого друга и даже не стал просить автограф. Это чудесное, спокойное событие мгновенно подзарядило мои батарейки. Я и не подозревал, что такое может быть. Путешествия расширили мои горизонты и вывели из зоны комфорта. Эти поездки подарили мне массу удивительных и незабываемых моментов. Благодаря Марджери мы объехали весь свет. Я стал совершенно другим человеком, научился понимать мир, увидел, как живут люди, и я осознал, как же мне повезло. Я твердо знаю, что и вас ждут благословения Господни. Мои отношения с Марджери не похожи на другие. Она уже была счастлива и без меня. Рядом с ней мне не нужно было тратить силы и время, чтобы сделать ее счастливой. Я мог сосредоточиться на том, чтобы самому быть лучше. Я старался стать лучшим мужем, лучшим добытчиком и лучшим отцом. Вот поэтому-то наши отношения и сложились. Когда мы с Марджери поженились, наша семья сразу стала очень большой. У нас обоих были дети от предыдущих браков. У меня были Бранди, Карли, Бродерик и Уинтон. У Марджери было трое детей — Морган, Джейсон и Лори. Когда я стал отцом для детей Марджери, то с большой радостью дал им свою фамилию. Я никогда не пытался занять место их отца, но благодарен Богу за то, что могу сделать еще один шаг и стать для них человеком, который необходим им на этом этапе жизни. Соединить семьи было нелегко. Не думайте, что наши дети мгновенно и с радостью приняли этот план. И, оглядываясь назад, я понимаю, почему. Наш с ним путь был довольно ухабистым, а войти в новую семью всегда непросто. Но в то время я никак не мог понять, почему они относятся ко всему именно так. Я не понимал, почему им все не нравится. Не к чести моей будет сказано, но я думал, вам это не нравится? Ну и что? Я взрослый, мне не нужно ваше разрешение. К счастью, Марджери взяла все на себя. Она объяснила мне, что нелегко объединить две разбитые семьи. Мы знали, что это правильно, но наши дети не могли сразу же это принять. Мы объяснили детям, что в нашей новой жизни есть место всем. У нас не было ее или моих детей, были только наши. Мы стали семьей. Марджери сумела сделать так, что мои дети почувствовали. Ее дом — это их дом. Они могут прийти сюда и назвать это место своим домом. Она сумела донести нашу любовь до детей, хотя мне это не удалось. Для моего младшего сына Уинтона она стала настоящей спасительницей. Уинтон плохо учился в школе, а Марджери сумела превратить моего сына в отличника. Она уделяла ему внимание, поддерживала и требовала дисциплины. Именно этого ему не хватало, чтобы хорошо учиться. Она пригласила всех необходимых репетиторов и научила его гордиться достижениями. Когда Уинтон стал учиться лучше, то вместе с оценками рос и его энтузиазм. Его заинтересовали самые разные предметы. Спустя несколько лет Уинтон подал документы в несколько колледжей, и его приняли во все. Он был в таком восторге, что поедет в колледж, что захотел взять с собой практически все, что было в его комнате. Он даже снял со стены телевизор и попытался упаковать его в чемодан. Помогая ему собираться, я страшно гордился им. Когда он уезжал, я вручил ему список из 76 пунктов, все, что он не должен делать. Я действительно написал это и вручил ему на пороге. В этом списке были самые разные пункты. Не попади в тюрьму, не воруй, не совершай преступлений и предосудительных поступков. Не садись за руль выпившим. Никаких забеременевших подружек, пока тебе не исполнится 30. И тогда дети могут появиться только у твоей законной жены. Я сказал ему, что он будет ошибаться, но не должен совершить ни одной ошибки из этого списка. Уинтон знает, что я жду от него великих поступков. Он должен помнить свое имя. Он Харви. Для меня это многое значит и должно многое значить для него. Марджери сумела объединить всех нас в одну большую семью. Она умела уделять время всем нашим детям, чтобы никто не чувствовал себя покинутым. Она стала идеальным образцом для подражания для моих дочерей. Марджери — сильная, умная, любящая, богобоязненная и ответственная женщина, у которой семья стоит на первом месте. Мои дочери постоянно видели, какими нужно быть, и они действительно выросли замечательными девушками. Лори и Уинтон уехали в колледж одновременно. Марджери дала Лори прекрасный совет — принимать разумные решения и не думать, что скажут другие, потому что Бог сделал ее особенной. Марджери говорила нашим девочкам, что они замечательные и всегда должны быть настоящими леди, а для этого надо сохранять чувство стиля. Когда наши дети отправились в университеты, я говорил, что они должны добиться успеха. Я говорил им то же самое, что когда-то сказал мне отец. Помни свою фамилию и не забывай, что ты мой сын. Мои дочери постоянно видели, что такое любовь. Они видели, с каким уважением я отношусь к Марджери. Они видели, что моя жена возведена на пьедестал, и весь мир понимает, она моя королева. Они видели, что я ставлю Марджери выше самого себя. Они видели, как я забочусь о ней, как склоняюсь перед ней, как балую ее, как люблю, защищаю и уважаю ее. На моем примере дочери поняли, как мужчина должен относиться к женщине. Они поняли, каким будет мужчина, который уважает, почитает и любит женщину. Они ни разу не слышали, чтобы я ругался на Марджери или как-то неуважительно ее называл. Они видели только высочайшее уважение, какое мужчина может испытывать к женщине. Это отношение стало для них идеалом и образцом. Две мои дочери вышли замуж и привели в наш дом мужчин, обладающих теми же качествами. Оба моих зятя заявили мне: «Мужик, ну ты и избаловал своих дочек». А на это я им ответил: «Отлично. Если вы хотите ухаживать за моими дочками, но при этом не хотите баловать их, возводить на пьедестал и относиться с величайшим уважением, то оставьте их в покое». Они привыкли к такому отношению, и это лучшее, что я мог сделать для своих дочерей. Теперь я совсем не такой, как раньше, и дело не во мне. У меня есть 4 работы на полный день. Это мои дети. Когда меня не будет, я хочу, чтобы мои дети знали, что был человек, который заботился о них больше, чем о себе, и я хочу, чтобы они тоже заботились о ком-то больше, чем о себе. Я люблю своих детей. Я очень горд, что я их отец. У нас с Марджери 7 детей. У каждого из них свои проблемы. Учить прыжкам сыновей совсем не то, что учить прыжкам дочерей. Но мы с женой объясняем им, как работают их крылья. Мы надеемся, что они используют те уроки, что мы им дали, и воспарят над своей судьбой. Когда Лори и Уинтон уехали в колледж, мы почувствовали, что наш дом опустел. Впрочем, мой сын Джейсон и его жена Аманда, а еще Морган, быстро заполнили пустоту своими детьми, нашими внуками, Ноем и Рози, и малышкой Элли. Я мечтаю о том времени, когда наша семья соединится, и мы сможем снова как следует повеселиться все вместе. Дом для меня — это нечто особенное. Каждое лето мы устраиваем барбекю для всей семьи, и каждый год наша семья становится все больше. Появляются новые внуки, новые мужья и жены. Недавно вышла замуж моя дочь Карли, и в нашем доме появился ее муж Бен, а моя дочь Морган родила нам внучку Элли. Дом никогда еще не был для меня столь дорогим. Моя жена — это моя радость. Она самая счастливая женщина на свете, и когда я открываю дверь, то знаю, что за порогом меня ждет радость и абсолютная любовь. Мне хватает мужества признать, что в прежних браках я не был в достаточной мере сосредоточенным на семье. В крахе этих браков были виноваты не женщины. На этом опыте я понял, что мне нужно было еще дорасти до настоящего мужчины. Не стоило форсировать ситуацию. Нужно было просто дождаться, когда Бог приведет меня к женщине, созданной специально для меня. Когда в моей жизни появилась Марджери, мне не пришлось ничего форсировать. Бог научил нас осторожно, шаг за шагом, строить наши отношения. Бог создал план соединения наших семей. Я избавился от ограничений своего разума и ощутил необыкновенный покой и удовлетворенность собственной жизнью. Брак с Марджери показал, что нужно оставаться открытым для того, что готовит тебе Бог. Я мог зациклиться на двух разводах за моими плечами, но, открыв сердце Марджери, я получил величайший подарок в жизни. Я знаю, что никогда не стал бы таким, как сегодня, и ничего не добился бы без Марджери. За каждым великим мужчиной стоит женщина. Я не сказал «успешным мужчиной», я сказал «великим мужчиной». Благодаря Каретте Мартин Лютер Кинг сумел добиться гораздо большего, чем ему удалось бы, не будь у него такой супруги. И если лишить Барака Обамы его Мишель, то это будет совершенно другой человек. Если вы посмотрите на мою карьеру с 2005 года и по сей день, эти 11 лет принадлежат Марджери. Последние 11 лет – самые счастливые годы. Моя жизнь никогда не была настолько замечательной, хотя я по-прежнему каждый день упорно тружусь. Я научился оставлять работу за порогом, когда вхожу в свой дом. Я оставляю за порогом стрессы рабочего дня. Когда я вхожу и оказываюсь в кругу семьи, для меня больше ничего не существует. У меня 3 новых внука, и мне нравится проводить с ними время. Я знаю, что не один, что за моей спиной всегда стоит Марджери, и это делает любой груз легче. Я полагаюсь на нее. Она всегда может дать хороший совет. Мы часто устраиваем мозговой штурм, обдумывая деловые идеи или предложения по инвестициям. У меня нет секретов от Марджери. Возможность излить ей душу в конце каждого дня избавляет меня от серьезных стрессов, с которыми связана моя работа на телевидении. Когда я думаю о ней, даже долгие совещания, которые идут одно за другим, кажутся мне легче. Удивительно, что может случиться с человеком, когда он обретает мир и душевный покой. Это бесценный дар. Марджери помогла мне обрести внутреннюю радость и покой. Она изменила мои отношения с Творцом. Ее любовь научила меня искренне смиряться перед Ним и Его словами. Моя вера растет, и я двигаюсь по пути, который проложил мне Он. Я стал чаще с Ним разговаривать. Он помог мне преодолеть много трудностей и препятствий на пути к истинному себе. Бог дал мне жизнь, о которой я и мечтать не мог. Я знаю, что это Он послал мне Марджери. Я не могу представить жизнь без нее. После очередного развода я погрузился в пучину жалости к себе, но преодолел эту трясину и решил активно участвовать в переменах. Теперь рядом со мной лучший в мире партнер. Я могу прыгать выше и дальше, потому что Марджери поддерживает меня. Ее общество помогает мне воспарить на новые высоты, не только в личном и профессиональном плане, но и в семейном. Марджери помогла мне все изменить. Она помогла мне наладить отношения с детьми. Много лет мои дочери Бранди и Карли обижались, что я не могу проводить с ними больше времени. Я тогда только начинал свою карьеру комика, и времени у меня совсем не было. Но я стал старше и понял, как мое невнимание влияет на них. Они тоже стали старше и осознали, как важно мое творчество для множества зрителей и слушателей. Бранди и Карли наконец-то поняли, почему я всегда стремлюсь реализовать свои мечты. Много лет спустя они сказали мне: «Папа, мы не понимали, почему ты нас бросал, но теперь мы знаем, что тебе нужно было идти. Ты принадлежал не только нам, ты принадлежал миру». Эти слова очень много значили для меня. Моя семья — мой кокон. Если люди находятся в вашем коконе, они могут прыгнуть вместе с вами. У них есть мечта, они оптимистично смотрят на жизнь и предлагают позитивное решение. А это жизненно важно, когда у вас есть замечательная идея, которую вам хочется развить. И вам нужны люди, которые подскажут наилучший способ заставить эту идею работать. Вам не нужны те, кто скажет, что эта идея не сработает. То, как она не сработает, проявится само, когда вы приступите к ее реализации. Мне не нужно, чтобы кто-то объяснял, почему моя мечта невозможна. Я сам это узнаю. Мне нужно знать, что можно сделать прямо сейчас, чтобы моя мечта воплотилась в реальность. Моя жизнь наполнена самыми разными делами и обязанностями. У меня нет времени на фальшивых друзей. У меня нет времени на людей с ограниченным видением. У меня нет времени на тех, кто будет говорить мне, почему моя работа не сработает. И я хочу, чтобы меня окружали люди, которые будут говорить, как заставить мою идею работать. Мне нужны те, кто будет прыгать и парить вместе со мной. Я не хочу, чтобы ограниченное видение других людей мешало мне совершать новые прыжки. Вот почему в моем ближнем окружении лишь те, кто меня поддерживает и наполняет мою жизнь позитивом и радостью. Как-то меня спросили: «А за миллиард долларов ты расстался бы со своей женой?» «Нет», — ответил я. «Ты шутишь. За миллиард долларов ты можешь расстаться с ней, оставить ей половину, и у тебя все равно будет больше, чем есть сейчас». «Но если у меня будет миллиард долларов и не будет Марджери, то зачем мне жить? Что я буду делать? Не деньги делают меня счастливым. Счастливым меня делает Марджери. Счастье я испытываю, когда переступаю порог нашего дома, когда мы сидим рядом во время отпуска, когда я смотрю на наших внуков, когда строю планы вместе с ней. Счастье, что я могу доверять ей на все 100%. Марджери всегда на моей стороне. Главное для нее — наша семья, и она всегда готова прийти на помощь. Я доверяю ей всем сердцем, и она никогда не обманывает моего доверия. Я знаю, что она всегда защищает мою спину, что бы с нами ни случилось. И это чувство стоит дороже миллиарда долларов. Не бросай. Часто цель оказывается ближе, чем это кажется слабому и нерешительному человеку. Он часто бросает борьбу, хотя мог бы получить кубок победителя. И слишком поздно во мраке ночи он осознает, как близок был заветный лавровый венок. Неизвестный автор.